Эсвальдская империя – великая держава, что раскинулась на восточной половине Варна. Страна делилась на губернии, и самая северная – Гайран. В ее состав входил Антгадарский маркизат, на территории которой у самой границы с королевством Натра встали лагерем имперские войска. В ставке командования же безраздельно властвовала принцесса Роуэльмина. «Я была в этих землях отнюдь недавно, но кажется, словно прошла целая вечность», – призналась она, – осматривая близлежащие холмы и штабные палатки. Остроенные колонны наших воинов так навевают воспоминания. Перед девушкой выстроилась тысяча солдат, истинные стражи имперцев. «Не согласны ли?» — обернулась Роуэльмина. Рядом с ней стоял приятный на вид мужчина в расцвете лет, маркиз Гринхэ Антгадар. Он управлял этими землями, и в прошлом ему уже довелось иметь дело одновременно с Роуэльминой и Уэйном. Гринхэ с горьким выражением лица развел руками. Принцесса улыбнулась. «Помилуйте. Я душой не кривлю, и здесь не за тем, дабы дразнить вас». «Уверен, ваше высочество не стало бы тратить время на пустяки», — ответил маркиз. «Поэтому меня и мучает вопрос. Зачем вы разместили армию границ Натры? Согласно письму, вы прибыли разобраться с разбойниками, но в Антгадаре не редкость, тем более, когда зима на носу». «Да, лиходействовать здесь невозможно. Любой бандит давно подался бы в теплые края». Роуэльмина зябко обняла себя за плечи, уже осенью в этих землях пробирала до костей. Если внутри человека не горит огонь жизни, лучше ему поселиться поюжней. «Провоцируете Котбелл по собственному капризу?» — не унимался Гринхай. «У вашего высочества сложились хорошие отношения с северным соседом. Будет большой утратой их потерять». «Полно. Скоро я заполучу разрешение от принца Уэйна». «Скоро получите?» Мужчина вконец утратил нить происходящего. Принцесса привела армию бороться с невидимыми разбойниками у самых границ чужого государства. Как прикажете на это смотреть в Уиллеронском дворце? Роуэльмина махнула рукой. «Не берите в голову. Вы собрали войска, этого более чем достаточно. Я такое провести по-прежнему не в силах». «Как будет угодно. С вашего позволения». Поклонился Гринхай и с недовольным лицом вышел из палатки. Все это время молчавшая Фиш Бланделл проводила маркиза взглядом и заговорила. «Ваше высочество, уверены насчет его сиятельства? Ему не достает у меня командовать армией, и в ближайшее время не посмеет предать». С легкой улыбкой заверила Роуэльмина, вздохнула и, уперевшись о стол, отчаянно воскликнула. «А вот развал фракции меня тревожит куда больше!» Все попытки объединить ее пошли прахом. Фракция не поверила Роуэльмине, что она идет на север громить бандитов. Впрочем, движение никогда не было сплоченным. В итоге принцесса одну часть силы выбила уговорами, а другую часть заставила представить Гринхая. Всего-то 1000 человек. «Честно говоря, я сомневаюсь. Точно ли помощь принцу Уэйну пойдет нам на пользу?» — поделилась Фиш. «Безусловно», — уверенно кивнула Роуэльмина. «Ты ведь тоже находишь, что Бардлаш действует подозрительно?» «Принц толком не восстановился после междоусобной войны, но мигом собрал войска и выдвинулся к Мильтосу, только его осадил Каварин. Пока все ломали голову, как поступить, он не сомневался, будто знал заранее». «Бардлаш точно знал. Кто-то развязал войну как раз, когда он нуждался в ней больше всего, ибо фракция рассыпалась. Бедняга пляшет под чью-то дудку. И ведь консисторий, на который пригласили Уэйна и короля Скрея, в самом разгаре. Держу пари, Натру прямо сейчас склоняют перейти на сторону Запада. Нетрудно представить, что за этим последует». Фиш помрачнела. Весьма вероятно, что по итогу консистория Грансал и Котбелл сделают врагами. И все же девушку больше удивляло то, что принцесса развернула армию, только когда Бардлаш прибыл в Мильтос. «Разве тогда не нужно было остановить принца Бардлаша раньше?» — задумалась Фиш. «Нужно», — произнесла Роуэльмина, словно прочла мысли, что слуга аж вздрогнула. «Не стало, поскольку лучше дождаться, когда он попадет в трясину, и лишь затем протянуть спасительную соломинку. Так брат будет куда сговорчивей». Принцесса сверкнула дерзкой ухмылкой. Фиш на мгновение испугалась дьявольской хитростью сюзерена, тем не менее один вопрос у нее остался. «Но, ваше высочество, как же все таки наши войска у границ Натры помогут принцу Уэйну?» Роуэльмина вновь улыбнулась. «Ты никак не поймешь, что мораль ему не писана. Уверяю, он найдет им применение, и плата будет соразмерна, ибо в этом весь Уэйн. А если все пойдет не по плану? Стану в извинениях кланяться перед всеми лидерами фракции. Займет месяц». «Вы меня убиваете», — простонала Фиш. Она понятия не имела, что разворачивалось в Лушане, и могла только молиться, чтобы Уэйн их не подвел. «Прошу прощения!» Раздался вдруг крик снаружи, и в палатку вбежал гонец. «Сообщение из Натры!» Он протянул письмо Руэльмине, девушка осторожно открыла его, пробежалась взглядом и... «Превосходно!» Растянулась она в милую улыбке. «Уэйн, ты как всегда знаешь, что мне нужно». «Ваше высочество?» «Игра уже за нами. Передай Гринхаю, мы остаемся на границе». «А, и подтасуй пару цифр, чтобы армия оказалась больше, чем есть на самом деле». «Что в письме? Что творится на Западе?» Неужели Уэйн снова перевернул все вверх дном? Повеселевшая Роуэльмина очаровала Фиш, и девушка почтительно поклонилась. «Эсвальдская армия! У границ Натры?» Никто этого не ожидал, иерархи смотрели только на Мильтос, думали, все происходит лишь вокруг него. Остальной мир просто пропал из виду, чем не преминул воспользоваться противник. Эта засада... Святейшей Синод охватила паника. «Боже мой, вот незадача!» Наигранно всплеснул руками Уэйн. Иерархи взглянули на беспечное лицо регента и поняли, это его рук дело. «Что это значит?» «Произошло то, чего мы все столь опасались. Эсвальди напала с нескольких сторон. Каварин — не единственная цель Грансала. И ныне мое королевство под страшной угрозой», — кичливо объяснил принц. «Дракон пробудился ото сна и хочет есть!» Мирослав заревел. «Чёшь, вы ведь союзники! Зачем вам нападать на Натру?» «Союза конец. Забыли? Это те самые трусы, что вонзили нож в спину принца Тигриса. Предали один раз, предадут в другой». Уэйн блефовал, и никто за столом в этом не сомневался. У Эсвальди нет резона вторгаться в Натру. Грансал разместил на границе войска, чтобы показать видимую поддержку армии, которая бронила Мильтос. И это действительно так. «Для своего блага Роула больно уж смекалисто, черт бы ее побрал!» Восторгался Уэйн. За несколько дней, как возобновился консисторий, юноша получил письмо. Оно принадлежало Роуэльмине. Девушка раскрыла действия Бардлаша, догадалась, в какое положение угодил Уэйн, и разместила армию у границ Натры. «Плати, если хочешь, чтобы она задержалась», — читалось между строк. Уэйн не заставил себя ждать сценой. Возможно, Руэльмина как раз сегодня получила его ответ. «Боже правый, положение в самом деле серьезное. Начала Кардмелия. Ее взгляд стал куда острее. «И все же это нисколько не меняет наше намерение воздать Эсвальдской империи по заслугам». Армия Эсвальди на севере стала неожиданностью, однако ничего не изменилось. Враг тот же, только угрожает теперь с двух сторон. «Потому все дурно и пахнет», — процедил про себя Мирослав в ответ на слова Кардмелии. Он чувствовал, как по лбу стекала капелька пота. Уэйн блефовал, но доказательств нет, и иерархи вынуждены были верить ему на слово. Осталось только понять, как с этим быть. Вдруг до Мирослава долетел сдавленный смешок. Принц кинул взгляд на Грюера. «О чем ты догадался?» Уэйн с кивком заговорил. «Ваше Высокопреосвященство, вы бесспорно правы. Наше намерение это не меняет. Осталось лишь прояснить всего один вопрос. Позволите?» «Но разумеется. И что же это?» — полюбопытствовала Кардмелия. Принц одарил консисторию ослепительной улыбкой. «Натра и Каварин подверглись нападению. Вопрос — кого же мы спасем?» Лишь теперь иерархи осознали план Уэйна. «Кто ты такой?» — с трепетом смотрел с Крейна Уэйна. «Ты знал обо всем с самого начала?» Секунды назад натрийского регента прижали к стене, поставили перед выбором запад или восток, и вот все перевернулось. Уже Святейший Синод должен принять судьбоносное решение и выбрать Натра или Каварин. Скорее не мог унять дрожь, Уэйн ужасал, от его слов участь Каварина буквально повисла на волоске. «Очевидно, что Каварин!» — вымученно крикнул Мирослав. «Там уже открылся театр военных действий, и нам нельзя позволить мятежным лордам вольно разгуливать по королевству! Отбросим врага, восстановим порядок!» Регент ответил немедля. «В таком случае я отказываюсь от полномочий главнокомандующего. Я наследный принц Натры и ее регент, мне должно защищать свою родину. Раз союз не станет вступаться с Натру, я возвращаюсь на родину, дабы дать отпор Эсвальди в одиночку». Любой на месте Уэйна поступил бы так же. Фалькасский принц заскреждал зубами от бессилия. Объединенной армии логичнее выступить в Каварин, ведь Котбелл и Грансал определенно о чем-то договорились, и на самом деле Натре ничто не угрожало. Однако их нечем вывести на чистую воду, и когда иерархи предпочтут Тористорию, Уин справедливо объявит, что в час нужды его бросили. Если происходящая часть плана Уэйна, то весь Тенот угодил в ловушку, когда решил, что загнал регента в угол. Недоумевал Мирослав. Он не верил глазам так же, как и Скрей. Чёрт ас два! Невозможно предвидеть все так далеко! Никакого вторжения в Натру нет! Уэйн все выдумал! Прижмем его к стенке и уже не отвертится! Убеждал себя Иерарх. Принц не знал наверняка. Были лишь смутные подозрения, но их ему хватало с лихвой. «Мы не бросаем Натру!» выкрикнул Мирослав. «Это вопрос приоритетов!» Ухмылка на лице Уэйна оставалась непоколебима. «Для столь маленькой страны, как мое королевство, вопрос приоритетов может стать роковым. Если уверены, что Кот было по силам сражаться с Грандсалом один на один, боюсь, вынужден вас разочаровать». «Прекрасно! Давайте разделим силы!» грохнул по столу фалькасский принц. «Исключено!» отрезал сидевший рядом Грюер. «Глупо рассеивать войска, тем более, когда наш враг — Эсвальдия. Я категорически против». «Ах ты, проклятая свинья!» взревел Мирослав. Служеский государь же лишь усмехнулся над ним. Если бы на консистории можно было проносить оружие, парень выхватил бы клинок, не раздумывая. Тем не менее, часть его подсказывала, дальше бы дело не зашло. В прошлый раз погиб король Ардалос, в этот принц Тигрис. Еще одна смерть помимо Уэйна разрушит консисторий. «Что делать?» схватился за голову Мирослав. «Мне нельзя бросать Каварен, но тогда Уэйн покинет собрание. Может вышвырнуть Натру из Совета и сделать врагом? Но он только этого и ждет. Мирослав уже понял, лучше Уэйну поперек дороги не вставать. Достаточно, чтобы он сохранил равновесие между обеими сторонами. Если же какой-нибудь из левитианских королевств думает сражиться с Котболом, то Запад рухнет. И ведь есть одно — Солжест. Ее король-великан непредсказуем. Забава ради может объединиться и впрямь все разрушить. Дерьмо! Что же делать?» Пока Мирослав терзал себя как быть, Агата сохранял некоторое спокойствие и гадал, что Уэйн предпримет дальше. Принц прямо заявил: «Уйдет, не выбери, а не Натру». Но этого ли он добивался? У Уэйна только прибавятся проблем, если на консистории предпочтут его королевство. В ином случае он сохранял союз со Свальдией. Здесь-то и пересекаются интересы Запада и Востока. Примкнув к первым, Уэйн вызовет гнев вторых. Если же сохранит союз с Грандсалом, то принца уже и след должен был простыть. Однако он все еще в Лушане, значит, есть и цель. Но на сей раз Агата не видела в Уэйне желания бросить вызов всему миру. «Он словно чего-то ждет», — размышлял консул. «Не может быть. Это твой конец игры?» Агата круглыми глазами уставился на Уэйна, и тот ответил ему ухмылкой. «Смекнул, наконец?» — торжествовал Уэйн. Принц тянул время. С самого начала Западный Союз заключили из-за угрозы, что Эсвальдия вторгнется в Каварин, только она этого никогда не сделает. Во всем Варна знали, сколь сильно междоусобица вымотала и наследников, и саму Империю. На предложение захватить Каварин Роуэльмина без раздумий ответит: «Шутишь, что ли? До весны подождать не может?» То же касалось и Бардлаша в Мильтесе. У принца нет ни людей, ни ресурсов, чтобы напасть на королевство. Попытки собрать необходимое за пределами фракции заведомо тщетны. Никто не станет его слушать, пока не раздобудет императорскую корону. Наоборот. За самовольство все бы только ополчились на наследника и приволокли бы к премьер-министру Кискинелю на суд. Когда же Бардлаш прогонит Каварин, его работа будет окончена. Он может развязать настоящую войну, и тогда его фракция рассыпется. Тут-то и объявится Роуэльмина с протянутой рукой. «Сколь храбро с твоей стороны принять на себя основной удар?» скажет она ему. «Как насчет сомнительного уговора, по итогам которого ты застрянешь на передовой, пока не пристанешься?» Уэйна война не прельщала, и он уже ждал, когда Бардлаш покинет доску. Кардмелия подначила лишь малую долю каваринского дворянства, в жизни бы не втянула целое сословие в свои интриги. Вскоре с лордами расправятся, а если Мильтес пойдет на уступки, то дело закончится еще быстрее. Иными словами, Уэйну осталось лишь строить улыбки иерархам на консистории и ждать, когда феодалов разгромят. Бардлаш возвратится во свояси, а объединенная армия Запада таким образом утратит повод для нападения. Скорее от такого пустят горькую слезу, но это не страшно. Уэйн ликовал. «Как я и сказал, вас ждет самый унылый никчёмный консисторий за все времена». И когда принц Натри обратился к иерархам, дабы ввергнуть консисторию еще в больший хаос, с тех пор прошла целая неделя.